А почему в университете? Иногда мне задают вполне резонный вопрос. Почему в университетах учат сложным математическим моделям ценообразования, а я о них вообще не говорю, зато призываю к экспериментам? Ответ очень простой. Экспериментировать хорошо, когда у тебя небольшой ассортимент, и ты можешь позволить себе задуматься над ценой каждого товара. Идеальный случай, когда у тебя всего 2-3 товара, с ценами на которые ты можешь играть постоянно. Но в среднем супермаркете на полках стоят от 20 тысяч до 40 тысяч наименований товара. Может ли директор супермаркета тратить свое время или время своих работников на игры с ценой каждого товара, чтобы найти оптимальную? Очевидно, нет. Вот и приходится использовать математические модели, которым учат в университетах, чтобы решить, какую наценку на какой товар делать. А вот владелец малого бизнеса, чей прайс-лист целиком умещается на листке бумаги, может позволить себе эксперименты с ценой, чтобы найти оптимальный вариант.